не имеет значения, Айка-сан. Ваши родители уже осведомлены, волшебным образом, и не против этого», — сказал я и забросил ее себе на плечо, неся в обещанную комнату, под пристальными взглядами Сейбер и Райдер. «Я же обещал, что если мне суждено страдать, ты разделишь со мной это бремя, не так ли, бессознательная воля человечества?» Под мои безумные хихиканье, я тащил Алаю на съедение волкам. Очень приятное чувство. -0. Академия Куа. Здание клуба оккультных исследований. Подходя к двери клуба, я услышал голос Эссе. «Я понял, президент». Я зашел в клуб без стука и нагло уселся на свободный диван. В комнате присутствовали только Риас, Акина и Эссе. «Что вы здесь делаете, Романи-сенсей?» — решила спросить Риас, сидящая за своим столом. «Зашел попить чаю, Риас-сан», — ответил я, — «не обращайте на меня внимания. Можете продолжать свое обсуждение. Вы ведете себя очень непринужденно для незваного гостя, сенсей», — заметила она с дергающимся глазом. Я не обращал на нее внимания, когда Акина подала мне чашку чая. «Благодарю, Акина-сан», — сказал я, сделав глоток. «Ваш чай, как всегда, хорош. Спасибо за похвалу, сенсей. Но, все же, что вы здесь делаете? И Фауни с вами?» «Не, этот пушистый вредитель предпочитает спать 24 часа в сутки. И я здесь действительно для того, чтобы попить чаю. Кстати, что вы обсуждали до моего прихода? Иссы опять украл чьи-то трусы? Как вы могли такое сказать такое, сенсей?» — возмущенно вскрикнул он. «Я бы никогда такого не сделал. Твоя репутация не согласна с тобой, извращенец-кун. Но, опять же, что вы обсуждали?» «Мы. Я встретил красивую монахиню-иностранку, и даже помог ей найти церковь. Она была такой милой», — перебил Риас Иссы. «Хо, Ася уже в городе?» «Понимаю. В таком случае, мое обещание дедушке будет выполнено раньше, чем я ожидал». -0. А.Н. «Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 7. Академия Куа. Я вышел из клуба Риас так же непринужденно, как и зашел туда, а теперь направлялся к дому Азазеля, который находился на окраине города, как мне подсказывала Трия магия. Но сначала. Сотня лиц. Из моей тени вышла одна из граней ассасина, ожидая приказов. «Найди и наблюдай за недавно прибывшей в город монахиней. Зеленые глаза, светлые волосы. И сообщи мне, когда ее повесят на кресте в подвале местной церкви», — приказал я. «А теперь отправляйся». Услышав меня, грань поклонилась и исчезла. Спустя полчаса я добрался до дома Азазеля и позвонил в домофон. Дверь открылась, и в дверях стоял генерал-губернатор падших в домашнем кимоно. «Здравствуйте, это дом М. Клинка пылающего сияния и тьмы», — сказал я, моргая невинными глазами. Его лицо скривилось, а ладони сжались в кулак. Он огляделся в поисках кого-либо, видимо, Михаила, но, никого не найдя, посмотрел на меня. «Вы, наверное, ошиблись», — сумел он выдавить из себя ответ. «Насколько я знаю, здесь не живет человек с таким именем». «Но, меня послали именно по этому адресу, сэр. Вы точно уверены, что не знаете никого с именем Клинок Пылающего Сияния и Тьмы?» — намеренно повторил я и сделал очень удивленное лицо. «Кто тебя послал?» — вскрикнула Зазели, схватив меня за воротник, поднял меня с земли. «Бессознательная воля человечества», — заявила я, а на моем лице появилась ухмылка. Он недоверчиво уставился на меня, но все же опустил меня на землю и спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, нам стоит продолжить разговор внутри, генерал-губернатор», — предложил я, поправляя воротник. «Разумеется, я все объясню там». «Тогда, заходи», — сказала Зазель, все еще смотря на меня. «Давай поговорим». «Хех, он не знает Алаю, но ее титул определенно его заинтересовал. В любом случае, проникновение прошло успешно». -0. Город Куа. Дом Азазеля. Мы сидели друг напротив друга и молчали. Спустя какое-то время он не выдержал и спросил: «Ну, о, точно, я же не представился. Меня зовут Романи Архиман, медбрат Академии Куа. Приятно познакомиться, мистер Азазель». «Я спрашивал не об этом», — заявил он с дергающимся глазом. «Боже, как я мог забыть об этом? Еще я волшебник», — сказал я, мило улыбаясь. «Хватит, откуда ты знаешь то, что знают только серафимы, и что такое бессознательная воля человечества?» — вспылил он. «О, он даже выпустил свои крылья и магию. Думаю, с него хватит издевательств на сегодня. Ну, Азазель, тебе лучше налить себе что-нибудь. Как-никак тебе предстоит узнать вещи, о которых ты и не задумывался», — серьезно сказал я. Он успокоился, увидев мое серьезное лицо, и задумался. Спустя пару секунд он все же пошел, налил себе что-то в бокал и вернулся на место, кивнув на меня взгляд, прося продолжить. «Нужно ли отвечать на твой первый вопрос, или перейти сразу к сути дела?» — поинтересовался я. «Сначала к сути, будь добр», — ответил он, делая глоток. «Как ты думаешь, существуют ли параллельные миры? Если да, то существует ли отправная точка или изначальная версия этих самых миров?» — спросил я, создавая в руке чашку с кофе. Он лишь поднял бровь, увидев это, и задумался над моим вопросом. «Они существуют. В этом я уверен. А вот насчет другого вопроса. Думаю, каждый параллельный мир отличает друг от друга. А если и существует изначальная версия этих миров, то она просто записана в каком-то метафорическом архиве Вселенной», — ответил он, пожав плечами. «Хо, как проницательно. Полагаю, его не просто так считают одним из самых умных персонажей во всем DXD. Впрочем, недостаточно. Сами правила этого мира ограничивают его обитателей в тех или иных аспектах, особенно в здравомыслии. Я иногда задумывался, почему местные долгоживущие существа могут проигрывать каким-то несовершеннолетним подросткам, и почему они не могут открыть для себя те же космические путешествия. Ответ прост. Воля самого мира не позволяет им выходить за рамки сюжета. Но есть загвоздка. Это правило распространяется только на его обитателей. Поэтому все это дерьмо с переселением абсолютно не имеет смысла. Прежде чем мы продолжим, я хочу сделать тебе деловое предложение, сказал я спокойным голосом. И если ты примешь его, тебе раскроются сокровенные тайны этого мира. Платой же будут знания и помощь в работе со святыми механизмами. Услышав меня, он глубоко задумался и, спустя время, спросил: «А если я откажусь? Ну, я сотру все твои воспоминания, связанные со святыми механизмами и этим разговором. А также вся христианская фракция узнает о твоем клинке. И не сомневайся, я могу это сделать», — объяснил я, мило улыбаясь и выпуская свою магию. Азазель уставился на меня, но ничего более не сделал. «Почему? Я выпустил магию ровно столько, чтобы лишь чуть-чуть подавить его предел». И он понял это. Спустя пару секунд я перестал это делать, но все еще мило улыбался. «Полагаю, у меня нет выбора, не так ли?» — спросил он и сделал пару глотков из своего бокала. «Почему я, а не кто-то другой? Я рад, что мы пришли к взаимопониманию, Азазель-кун. Ответ на твой вопрос довольно прост. Ты умеешь держать язык за зубами, когда это необходимо. И, как я понимаю, здесь существует жемчуг дракона, верно?» — спросил я, и он кивнул. «Ты, мастер Раши», — закончил я и замолчал, ожидая, пока он додумает остальное сам. «Что, собственно, Азазель сделал спустя несколько мгновений? Жанры?» — спросил он, придя к определенным выводам. «Основные — романтическая комедия, гарем, боевик», — ответил я и усмехнулся. «И кто мой Гаку?» — «Из Сейхеда, старшеклассник Академии Куа, а также нынешний носитель Драйга». Услышав меня, он засмеялся и, успокоившись, сказал: «Это тот, за кем я послал наблюдать Ринали и ее группу. Тогда никаких проблем быть не должно, не так ли? О, тебе не о чем беспокоиться, Азазель-кун. Я и дедушка позаботятся о них. Я не об этом спрашивал, Романи. И кто такой этот дедушка? Ну, группа Риналь выполнила не твой приказ, а кое-кого другого. Впрочем, он сделал это под влиянием бессознательной воли человечества, о которой я говорил ранее. А по поводу дедушки, сказал я и сделал драматическую паузу, он стоит прямо за тобой». Как только я закончил говорить, Азазель моментально повернулся и увидел его. «Это действительно было необходимо, мастер?» — спросил дедушка. «Мне противно находиться рядом с теми, кто отвернулся от благодати Божьей. Кате, кто он?» — повернулся ко мне и спросил перепуганный Азазель, почему я не почувствовал его, и что за ощущение смерти, которое исходит от него. «Боже, боже, я забыл представить его. Познакомься с основателем Хашашина, королем Хассаном, Азазель-кун. Че что? Как он может быть жив? Я не жив, козел отпущения небес. Я слуга», — заявил дедушка. Азазель смотрел то на него, то на меня, как бы спрашивая, что это значит. «Сядь назад и возьми еще одну бутылку. Разговор будет долгий. Минус ноль». Спустя очень долгое объяснение: «Ты хочешь сказать, что ты из другого мира и бессознательная воля человечества, то есть Алая, заставила тебя помочь главному герою, то есть Иссею Хеда, в обретении сил?» — подвел итог Азазель, выпивая уже вторую бутылку виски. Я кивнул, попивая свой кофе. Именно главный герой должен победить Трихиксу, которая мало того, что будет освобождена в будущем, но еще и усилена из-за ошибки этой Алаи. А основные сюжетные события должны пройти именно так, как они записаны в Корне Мира, который является архивом, хранящим в себе изначальную версию этого самого мира. Я кивнул еще раз. «Понимаю», — сказал он, потирая виски, «тогда кто такие слуги?» Пару раз я встречался с основателем Хашашина, и он выглядел не так, как этот. О, это довольно просто объяснить. Слуги — это особенность мира, из которого я пришел. Они — копии героических душ, являющихся призраками героев древности и записанных на троне героев, сохранившие свои памяти навыки, которые имели при жизни. В принципе, их можно назвать высшими фамильярами, так как слугам необходимо заключить контракт, чтобы поддерживать свою форму в мире живых. В данном случае, со мной, ты хочешь сказать, что слугой может быть любой, кто вписал свое имя в историю человечества, верно? Ага. Азазель устало вздохнул. Тогда, что ты хочешь от меня? Я все еще не вижу смысла в том, что ты рассказываешь мне все это. Ну, он довольно легко приспособился к новым обстоятельствам и экзистенциальному кризису. Полагаю, можно и дать ему некоторую компенсацию за эту головную боль. Информация. У тебя есть агенты во всем мире. Это довольно легко понять, не так ли? Также я не буду посвящать тебя в сюжет, по понятным нам обоим причинам, сказал я, и еще кое-что. Сначала я планировал отправить к тебе только одного слугу для помощи в работе со святыми механизмами, но теперь подумываю о двух. О, и кто это будет? Узнаешь сам через несколько дней, и мой номер уже в твоем списке контактов. Увидимся, Азазель-кун. С этими словами я и дедушка телепортировались в резиденцию Эмия. -0. Резиденция Эмия. Пару дней спустя. Это был тихий и мирный ужин в резиденции Эмия. Кто-то, молча, наслаждался едой. Кто-то снискал удовлетворение в компании присутствующих, а кто-то довольно громко обсуждал прошлое, Гильгамеш и Мерлин. Я же, кормил двух беспокойных драконих, сидящих по бокам от меня. Эмия, как обычно, страдал в окружении своего гарема и Алаи, которые кидали друг на друга смертельные взгляды и пытались покормить его. Однако, всю эту идиллию прервала сотня лиц. «Мастер, момент, о котором ты говорил, настал», — услышал я голос одной из ее граней в своей голове. Я перестал заниматься кормлением беспокойного дуэта и, вставая со своего места, подал знак Эми, Мерлину и дедушке. Они, заметив это, кивнули и подошли ко мне. «Нус, пора работать». -0. «Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 8. Город Куа. Церковь. Перед входом в церковь я отправил Мерлина и Эмию наблюдать за ситуацией снаружи, а сам вместе с дедушкой в призрачной форме вошел внутрь. Обстановка внутри соответствовала сцене из аниме. Разбросанные скамейки, окна выбиты, а штукатурка то и дело откалывалась от стен. В помещении также находились трое падших из группы Риналь, но не она сама. Активировав трию магию, я почувствовал ее в подвале вместе со Сией и священниками-отступниками. Трия падших, услышав звук открывающихся дверей, повернулись в ее сторону и заметили меня. «О, что такое, милашка, как ты, забыл в заброшенной церкви?» — спросила Лали падшая Миттельд. «Милашка?» — спросил я и поднял бровь. «Извини, девочка, но я не заинтересован в маленьких девочках. Боже, боже, тебя отвергли, маленькая девочка!» Посмеиваясь, сказал Доносик. «Да как ты смеешь?» — вскрикнула Миттельд и бросила в меня копье света. Но оно рассыпалось, так и не долетев до меня. «Хе, чтобы вы знали, я не использовал свое кольцо, что создал ранее. О, нет, это была сила Соломона. Так как Романи Архиман является реинкарнацией Соломона, то, следовательно, я смог получить некоторые из его способностей. Помимо быстрого понимания увиденной магии, собственно, поэтому я и могу использовать телепортацию, мне удалось получить псевдоиммунитет к низкоуровневым атакам членов христианской фракции. Это я понял после событий в комнате студсовета, когда меня атаковала Сона. Кольцо поглотило ее магию, да, но сделало оно это только после развеивания атаки моим псевдоиммунитетом. Почему? Полагаю, это из-за того, что Соломон был признан самим Богом, что сделало его, своего рода, святым. По крайней мере, так это работает здесь, в мире DXD. Теперь я привлек внимание всех трех падших. Они насторожились, и призвали свои копья. «Кто ты? Что ты хочешь?» – спросила Коловарна. «Выполнение обещания. Кому?» – спросила уже Миттельд. «Мне», – раздался голос у них за спиной. Они повернулись и увидели дедушку, пристально смотрящего на них. Эта сцена очень напоминала суд. Впрочем, так оно и было. Вот только судья, в данном случае, был и присяжным, и палачом. Думаю, дедушка испытывал чувство разочарования, глядя на падших. Как-никак он был слугой Бога, получившим титул ангела смерти, Азраила. А теперь, в этом мире, он видит тех, кто был создан этим самым Богом, и отвернувшихся от него. Вы, стражи Царства Небесного, отбросили свои белоснежные крылья в угоду низменных желаний. Вы, чьи имена прозвонил вечерний колокол, выбрали свою судьбу. Скандировал он, готовя свой меч. «Кто ты? Как ты смеешь говорить нам это? Кто ты такой, чтобы судить нас?» Зарычал Доносик. Думаю, слова дедушки задели его сильнее остальных. Три опадших бросили в него свои копья, которые он с легкостью разбил. Дедушка начал медленно приближаться к ним, все еще не сводя с них глаз. «Я, преданный слуга Божий, тот, кто убивал по его приказу, тот, кто при жизни исполнял его волю на этой земле, и тот, кто вынесет вам приговор. Я, ваш судья, присяжный и палач, ты». Они не смогли закончить предложение, как их головы отделились от тел. Чисто, быстро и безболезненно. Дедушка еще несколько секунд смотрел на их безжизненные тела. «Готов двигаться дальше?» – спросил его я. Он кивнул и дематериализовался. Открыв спрятанный люк, я спустился в подвал церкви. Там находились около 20 священников-отступников и дверь, ведущая в скрытое помещение, в котором находились Асия и Ринель. Я щелкнул пальцами, и все 20 священников были проткнуты каменными шипами, моментально лишив их жизни, а затем вошел в дверь. Внутри помещения меня встретила определенная пара глаз. «Нус, она еще не начала ритуал. Это уже хорошо. Кто ты? Как ты попал сюда?» – спросила Ринель. «Мда. Почему все начинают разговор именно с этого вопроса? Никакого разнообразия». Вспомнив парочку фанфиков, я решил использовать трию магию на ней и посмотреть ее историю. И божечки, мне удалось найти кое-что очень интересное. Я, волшебник, а попал сюда через дверь. И, перед тем, как разобраться с тобой, позволь задать один вопрос. Начал я, стоила ли твоя любовь к Азазелю твоих белоснежных крыльев, страж небесных врат, Ривнальчан? Услышав меня, ее лицо скривилось, а в ее руке появилось копье света. «Откуда ты знаешь об этом?» — крикнула она. «Это имеет значение, и почему бы тебе не ответить на мой вопрос?» — спросил я, и чуть-чуть повлиял на ее разум, используя трию магию. «Он заметит меня. Как только я получу сумеречное исцеление, он полюбит меня», — заявила она с сердечками в глазах. «А во, да у нас тут безответная любовь с привкусом Индири. Хе, мне даже ее немного жаль. Понимаю, и надеюсь, у тебя все получится в следующей жизни, Ривнальсан», — сказал я и подал знак дедушке. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она, но ответа так и не получила. Меч дедушки сделал свое дело. Увидев это, я кивнул и направил свой взгляд на бессознательную Асию, все еще висящую на кресте. Сняв ее оттуда и вернувшись наверх, я уселся на более-менее целую скамейку и стал ждать клуб Ряс. По словам Мерлина, они уже телепортировались вблизи церкви и готовятся начать штурм. Минус ноль. Спустя некоторое время, они, в полном составе, ворвались в двери церкви и увидели меня, спокойно попивающего кофе и мило улыбающегося им. Ну и мертвые тела падших тут и там, а бессознательная Асия лежала рядом со мной. «Ая, что вы делаете в заброшенной церкви так поздно, Риас-сан, да еще и со всеми остальными членами вашего клуба?» Услышав меня, они уставились на меня и приготовились к бою. «Особенно, Иссы, что вы делаете здесь, сенсей? Если вы причинили боль Аси, я побью вас», — заявил он. «Хе, я скривился. Чувак, для тебя вообще не существует понятия чувства самосохранения. Ты видишь трупы падших и все равно пытаешься угрожать мне». Риас увидела мои действия и, видимо, догадалась, о чем я думал. Она сделала шаг вперед и осторожно спросила. «Пожалуйста, ответьте на вопрос, Романи-сенсей. Вы связаны с церковью, и почему вы все же здесь?» «Ну, я действительно связан с ней кое-как, но, хватит, что вы сделали с Асией?» Перебил меня Иссы, а его святой механизм принял форму усиливающего. В то же время Киба, услышав мое первое предложение, начал истекать враждебностью ко мне. «Боже, у меня начал дергаться глаз. Но не беспокойся, Иссы, ты получишь свою долю страданий позже. Если ты еще раз меня перебьешь меня, Иссы-кун, мне придется перейти от разговора к действиям», — спокойно выдал я. «Тише, Иссы», — вскрикнул Риас, — «не вмешивайся в разговор». Он, конечно, замолчал, но продолжил кидать на меня угрожающий взгляд. «Это настолько абсурдно, что начинает вызывать у меня веселье. КХМ, я был связан с церковью когда-то в прошлом, теперь же наши пути разошлись, так что перестань пытаться меня убить своими гомоглазами, Киба-кун», продолжил я, «и, где меня прервал извращенец-кун? Ах, да, я не тронул и волоска с головы Асей-сан, я же не такой, как он, верно, он прав», высказалась Каника со своим непроницаемым лицом, на что остальная часть группы тупо уставилась на нее. «Что?» — спросила она. Они промолчали и снова сосредоточили свой взгляд на мне. «Не смотрите на меня так, можете проверить состояние монахини сами», — пожав плечами, сказал я. «Проблема не в этом, Романи-сенсей», — заявил Риас, — «все сверхъестественные происшествия на моей территории должны быть объяснены мне, а вы этого явно не делаете». Так вот как мы заговорили, а откуда у нее такое чувство собственной важности? Может, стоит еще раз выпустить Гаэтию? Не в этой жизни, Романи, — высказался он и замолчал. «Как ты можешь быть таким скучным, мистер Длинные Руки? В любом случае, пора бы немного охладить ее пыл. Будьте осторожны со своими словами, Помидор-сан, а то я могу неправильно вас понять». Акина отвернулась, чтобы скрыть свой смех, хотя я, да и все остальные, могли видеть ее подергивающиеся плечи, а у самой Помидор-сан начал дергаться глаз. «Вы испытываете мое терпение, сенсей? Хо, то есть вы рискнете и так шатким миром, чтобы допросить меня? А как отреагирует Сона-сан, когда узнает об этом? А ваши брат и сестра, полагаю, сообразительность Гримари решила покинуть ваше поколение», — сказал я и ухмыльнулся. Мне даже удалось услышать фырканье демона Гримари в своей голове. Хех, разговор зашел в тупик. «Она ничего не может мне сделать, а я ничего не скажу просто так». Риас задумалась над моими словами, пока я все еще ухмылялся и попивал кофе из своей чашки. Спустя какое-то время высказаться решила Акина, увидев своего короля в затруднительном положении. «Сенсей, вы ведь объясните нам, что произошло, не так ли? Я буду очень благодарна вам», — сказала она, скрестив руки под своей огромной грудью. «Конечно, я всегда за мирный разговор. Я навещу ваш клуб завтра после уроков, но я хочу кое-что узнать взамен». «И что это, сенсей?» — спросила она. «Что вы с Риас-сан едите, чтобы отрастить такое вымя? Я почти уверен, что вы использовали свою магию, а то, что они натуральные, бред моей кухарки», — заявил я. Мерлин захихикал, услышав меня, а Эмия снова сжал свое лицо. Они стояли в призрачной форме вместе с дедушкой в одном из углов церкви и наблюдали за разговором. Когда я закончил говорить, каждый из группы Риас отреагировал по-разному. Риас уставилась на меня так, как будто я оскорбил ее мать. Акина мило улыбаясь, повторяя свое ара-ара. Каника кинула на меня понимающий взгляд. Киба все еще направлял волны агрессии в мою сторону, а Иссы воспроизвел сцену с полетом на носовой тяге из крови. Увидев это, я лишь пожал плечами и телепортировался со своими слугами обратно в дом, оставив Асию на попечении клуба оккультных исследований. Я, конечно, хотел бы завербовать ее, но, увы, Асия должна быть в свите Риас, как и положено в изначальном сюжете. «Хаэм, кажется, я о чем-то забыл». «Ну да ладно, как там говорят, если ты о чем-то забыл, то ты о чем-то забыл. Хех, подумаю об этом позже, а сейчас, королева Шира, дай мне еды», — крикнул я и направился в обеденный зал. «Минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 9. Резиденция Эмия. Подвал. Пару дней спустя. Вечер. Посетил ли я клуб? Не. Хватит с них моих объяснений. Они, конечно, пытались найти меня и мой дом, но, увы и ах, это невозможно. По крайней мере, для кого-то вроде них. Почему? Прикосновение небес — очень полезная штука, если уметь ею пользоваться. Как и сказано в лоре Насуверса, она позволяет манипулировать самой душой и, следовательно, разумом, как было видно на примере Ринель. Я слегка подкорректировал восприятие разумов, как членов клуба, так и студсовета, тем самым отключив их возможность замечать присутствие меня или моего дома. Ближайшая к этому аналогия — Способность Нурарихена из одноименного аниме. Как там было? Глаза увидит, но сознание не воспримет. Хех, бедолаги. В данный момент я думаю, кого бы мне отправить к Азазелю. Обещание есть обещание как-никак. ХМ. Да Винчи, определенно. Но вот кого еще? Парацельса, Блаватскую, может, Хайда, Хе. Вариантов довольно много. Думай, Романи, думай. Размышлял я довольно долго. Полчаса точно. Пока мне в голову не пришла определенная мысль. Второй слуга может и не разбираться в науке, да Винчи ему хватит с лихвой. Хи-хи-хи-хи-хи. Перестань так жутко хихикать, мастер. Раздался голосами за моей спиной. Я повернулся и пристально взглянул на него, перестав хихикать. Что? Спросил он. Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен готовить ужин? Готовил бы, если бы были продукты. Один голодный лев съел все наши запасы, и мне пришлось отправить нескольких слуг в магазин, ответил Эмия. И вообще, почему я должен готовить, если ты владеешь отрицанием небытия? Ты просто можешь создать еду, не так ли? Хо, я слышу первые признаки бунта, Широкун, спросил я, а на моем лице появилась широкая ухмылка. Увидев ее, он встрепенулся и принял вид испуганного кота. Нет, я, Артурия, закричал я, не дав ему закончить. Широ сказал, что ты толстая и слишком много ешь. Не прошло и секунды, как в подвал ворвался некий король рыцарей с Экскалибуром наперевес. Она нашла глазами Эмию и начала медленно двигаться в его сторону. Эмия, не найдя путей побега, начала осторожно отступать, пока не уперся в стену. Он поднял руки, а его тело дрожало от страха. «Успокойся, Артурия, я этого не говорил», — вскрикнул он, глядя на нее перепуганными глазами. «Да давай просто сядем и поговорим об этом». Слушала ли его Артурия? Не. Экскалибур то и дело вспыхивал золотым светом, а его владелица приближалась все ближе и ближе к нему. «Своей командной печатью, я приказываю тебе, Эмия Шира, используй свое зеркало души на себе и Артурии», — скандировал я и позже добавил, «у меня нет желания разгребать последствия ваших любовных утех. Разбирайтесь там, голубки». Эмия, активируя клинков в бесконечный край, смотрел на меня очень, очень яростными глазами. А я лишь мило улыбался и махал им на прощание. «Я отомщу, мастер!» Испустил он яростный крик и исчез вместе с Артурией в кольце пламени. «А надо было держать язык за зубами, королева Шира!» Сказал я уже в пустоту и вернулся к вопросу призыва. «Нус, на чем я остановился?» «Ах, да, да Винчи и кое-кто!» Накачав круг призыва маной, он засветился, и передо мной предстали две женские фигуры. Рада знакомству. Слуга класса Кастер, Леонардо да Винчи. Можете звать меня да Винчи Чан. Теперь вы можете быть спокойны, ведь я с вами. Давайте же спасем жизни каждого. Угу. Приятно познакомиться с вами обеими. И можете перейти на ты, сказал я и направился наверх. Пойдемте. Объясню все наверху. Они кивнули и пошли за мной. Хех. Думаю, Азазелю будет очень весело. Минус ноль. Академия Куа. На следующий день, скинув объяснение на других слуг, и хорошо выспавшись, на следующий день я направился в академию. Как только я прошел через ворота, мои чувства уловили кое-что, точнее, кое-кого, мой потомок рядом, даже два, мысленно сказал демон Феникс. О, значит, сегодня именно этот день, хех, повезло, повезло. Недолго думая, я отправился в клуб оккультных исследований. Дойдя до него, я отменил влияние на их разум в отношении меня и, не стуча, открыл дверь. Моментально, на мне сосредоточились взгляды присутствующих в клубе демонов. Осмотрев ситуацию в комнате, мне удалось понять по лежащему на полу Иссию и присутствующей свите Райзера, что они уже дошли до момента угроз друг другу. «Боже, вы заняты, прошу прощения, что прервал», — сказал я, улыбаясь, и вошел в комнату. Дойдя до свободного угла, я создал стул и чашку кофе, притворяясь случайным слушателем. Демоны, услышав меня, скривились от боли на мгновение и замолчали, никак не прокомментировав мои последующие действия, помимо уже имеющегося взгляда в мою сторону. И, разумеется, тишину прервал всеми известный цыпленок. «Кто ты? Что здесь забыл низший человек?» «Б. Пожалуйста, прекратите использовать это слово в нашем присутствии, Романи-сенсей», — прервала меня Акина. Я посмотрел по сторонам и понял, что демоны уже были готовы наброситься на меня, кроме Грейфи, которая все это время пыталась понять мои мотивы. «Только я, кто ты? Как ты смеешь прерывать встречу с моей невестой?» влез в разговор Райзер. «Это действительно мой потомок», — услышал я удивленный голос демона Феникс. Мой глаз дернулся, и я уставился на него. Это начинает действовать мне на нервы. Стоит ли немного осадить его? Думаю, стоит. Я использовал на нем трию магию и уже собирался временно стереть его способности демона, как вдруг кое-что заметил, а именно, его нынешние мысли в голове. Там было всего одно слово. Достало. Хо-хо-хо. Да у нас тут случай впечатляющей актерской игры. Копнув глубже, в его воспоминания, мне удалось разузнать, что ему тоже не особо нравятся текущие обстоятельства. Контракт между семьями вынуждает его взять в жены Риас, что Райзеру нафиг не надо. Ему хватает и своей свиты. Но он не может просто взять и разорвать помолвку, даже если Риас только за. Пойти на это, значит подставить под удар авторитет их семей. А в обществе демонов возникнут слухи о превосходстве одной семьи над другой. И вся эта каша по причине желания слить силу разрушения и неуязвимость фениксов. Руки Райзера тоже связаны. Если же он просто женится на Риас, то попадет в немилость Сазикса. Что, собственно, самоубийство. И в итоге он решил строить из себя мудака, дабы вызвать у Риас лютую ненависть к себе и заставить ее искать всевозможные пути разрыва помолвки, так как у него их нет. Как глупо, заявил демон Феникс, освещенное оружие все равно будет эффективно против них. Они не могут избавиться от своей самой сильной слабости. Они не хотят получить эффективность, высказалась Гримари, они хотят получить статус. Статус среди самих себя. Видимо, демоны этого мира слишком похожи на людей, услышал я уже демона Баэль. Слишком человечны, слишком зависимы. Ну, они правы. Этот мир больше ориентирован на светлой стороне всего и вся. На Суверс же, в этом отношении, мрачнее и реалистичнее, чем ДХД. Ну, исходя из всей этой полученной информации, буду действовать другим образом. Приятно познакомиться с вами, уважаемый сэр. Могу я узнать ваше имя? Сказал я Райзеру и, встав, поклонился. Увидев эту сцену, члены клуба Риас пооткрывали свои рты и уставились на меня с немым вопросом «почему?» Уставилась на меня и вечно стоическая Грейфия. Свита Райзера никак не отреагировала, а вот сам Райзер поднял бровь. «Приятно знать, что хоть кто-то сведущ в манерах и уважении», — уверенно сказал он. «Видимо, я ошибался, приняв тебя за простого низшего человека. Мое имя — Райзер Феникс. Хорошенько запомни его. Благодарю, что удовлетворили мое любопытство». «Лорд Феникс, меня зовут Романи Архиман, скромный волшебник. Могу я знать причину вашего визита?» «Лорд Феникс, мой отец, ты можешь обращаться ко мне, как господин Райзер. И я пришел сюда навестить свою невесту, Риас Гримари. О, тогда примите мои поздравления, господин Райзер», — сказал я и заметил, что он встал, собираясь уходить. «Перед своим уходом, вы можете выполнить мою скромную просьбу». Услышав меня, он посмотрел на меня и задумался, все еще не убирая своего надменного выражения лица. Спустя пару секунд он решил ответить. «Что за просьба, Романи Архиман? Вы можете дать мне какую-нибудь возможность связаться с вами или вашей семьей? Я всегда восхищался способностями фениксов к регенерации и хотел бы узнать об этом побольше». «Хм», — задумался он и, немного подумав, повернулся к своей младшей сестре. «Равель, дай ему свою листовку с призывом. Раз уж он проявил присущее нам уважение, то может получить небольшую награду». «Хорошо, брат», — сказал Равелли, подойдя ко мне, сделала, как ее попросил Райзер. Я взял листовку и, поклонившись, поцеловал ей руку. «Благодарю, леди Равель», — сказал я и улыбнулся. «Эн не стоит благодарности», — занервничала она, а на ее щеках появился легкий румянец. «Я сделала это только потому, что так сказал брат. Хе, можно, пожалуйста, без этого, я не хочу в тюрьму. Ага-ага. Мне хватает и офис, хотя, если подумать, она, вполне легальная лоли, но ее сознание на уровне ребенка, мда, как сложно. Равель, ты закончила, мы уходим», — спросил ее Райзер. «Да-да, уже иду», — вскрикнула она и подбежала к нему, как только Равель встала рядом с ним. Под всей группой загорелся огненный круг телепортации. «У тебя 10 дней на подготовку, встретимся на игре, моя возлюбленная Риас», — сказал Райзер напоследок. И с этими словами он и его свита исчезли. Еще пару минут в комнате стояла тишина, и, разумеется, я решил ее развеять. А он неплох, не так ли? И, разумеется, реакцией на мои слова были лишь устремленные ко мне взгляды, как бы спрашивающие, идиот ли я, -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 10. Академия Куа. Клуб оккультных исследований. Вы, наконец, ответите, зачем пришли сюда? Спросила меня Риас уже 10-й раз. Почему? Так как имя недоступен, я решил поиздеваться над демонами. Прошло уже около 2 часа с момента ухода Райзера и его свиты, а я все еще сидел и наблюдал за ними. Впрочем, как и они за мной. Грифия уже ушла, чтобы осведомиться Зикса о рейтинговой игре. Отвечу, разумеется. Радостным голосом сказал я и внезапно замолчал. И, разумеется, нервы Риас не смогли выдержать напряжение. Ну, вы сидите здесь уже 2 часов и мешаете, а нам нужно составить план тренировок. Как раз с этим и связан мой ответ, Риас-сан, заявил я предлагаю оставить обучение Иссея на меня, и обещаю вернуть его в целости и сохранности, по крайней мере, физически. Все члены клуба устремили удивленный взгляд в мою сторону, особенно сильно удивился сам Иссей. Почему я? Спросил он, если вы можете помочь с тренировками, то почему бы не помочь президенту и остальным, они сильнее меня, ну-ну. Посмотрите на этого заботливого главного героя, он просто поверил мне, без каких-либо сомнений, слово «самосохранение» явно отсутствует в его словаре, но не бойся, пара тренировок с Амиэйли, возможно, Гильгамешем научит его жизни, хи-хи-хи, в этом и причина, извращенец Кун, ты, самое слабое звено свиты, и, соответственно, тебе потребуется больше муч, тренировок, сказал я, чуть не спалившись. Романи-сенсей, зачем вам это? Я не хочу оставлять моего Иссея в руках того, кому я не доверяю. Вы можете быть шпионом другой фракции и просто избавиться от него, не так ли? Выразила свое сомнение Риас. Мы даже не могли найти вас или хотя бы почувствовать эти 2 дня. Где гарантии, что у вас нет злых намерений? Контракт. Вы сами должны понимать, что контракт с самим Малым Сатаной очень силен, не так ли? Она нехотя кивнула и задумалась, стоит ли оставлять Иссея мне, стоит ли мне подсластить ей выбор, почему бы и нет. Если вы согласитесь, я даже буду готов ответить на парочку ваших вопросов честно. Ну и, разумеется, Акина-сан может время от времени проведывать его, сказал я и стал ждать ее решения. Вы скажете, что я просто могу забрать Иссея, ничего не сказав, но зачем? Риас и так согласится. Как-никак она в отчаянии согласится на любую помощь, даже если это рискованно. «Я сделаю это», — заявил Иссей. «Если это поможет президенту, то я согласен». «Спасибо, Иссей», — мило улыбнувшись, сказал Риас и повернулась ко мне. «Хорошо, я согласна, сенсей. Акина будет время от времени наведываться к вам, чтобы проведать его. Хе, только посмотрите на это». Всего 1 фраза, а героиня уже верит в него и мило улыбается. Поразительно. «Нус, тогда прощайся с ними, извращенец Кун», — сказал я, вставая с дивана, «и хорошенько запомни их лица. Тебе это понадобится. Что вы имеете в виду, сенсей? Вы говорите так, как будто я отправляюсь на войну», — удивленно спросил Иссей. «Это действительно так, главный герой. Я же обещал тебе свою долю страданий, не так ли? Хи-хи-хи-хих. Почему у меня возникло чувство, что я собираюсь умереть на этой тренировке?» Вздрогнул он. «О, оно появилось только сейчас, а поздно, другалик, действительно поздно. Не обращай внимания, тебе только кажется», — сказал я и, схватив Иссея, телепортировался домой, а также мысленно попросил Эмию приготовить кое-что. -0. Резиденция Эмия. Как только мы появились в общем зале, я скинул Иссея на диван и направился на кухню за кое-чем, но не учел одного факта, что сейчас, помимо нас, в комнате находился некий драконий дуэт матери и дочери, смотрящий телевизор. Увидев их, а точнее, формы и наряд Тиамат, реакция Иссея была довольно очевидной. «Сенсей, кто это? Вы живете с такой горячей цыпочкой и молчите об этом». Услышал я его крик даже из кухни. У меня дернулся глаз. Разве он не видит ее рога или глаза? Понимаю. Его взгляд не поднимался выше уровня ее груди. Ну, это ненадолго. «Партнер, будь осторожен со своими словами. Она – дракон, причем могущественный». Услышал я неизвестный голос. «Хаэм, напарник, понятно-понятно». Возвращаясь в общий зал, я направил свой взгляд на руку Иссея и прищурился. «Значит, они уже установили связь, но он умолчал об офис. Интересно, можешь проявить себя, Драйк? Я слышу тебя, впрочем, как и они», – сказал я и указал на Тиамат и офис. «И разве ты не узнаешь свою мать?» Этот вопрос, по-видимому, ввел в ступор что Иссея, что Драйга. Иссей поглядывал то на меня, то на свою руку с материализовавшейся на ней перчаткой. Офис было все равно, так как она просто сидела на коленях Тиамат и тихо жевала печенье Эми. Сама же Тиамат мягко улыбалась, глядя на меня с Иссеем. «Драйг, что сенсей имеет в виду?» — спросил Иссей, глядя на перчатку. «Партнер», — медленно произнес Драйг, — «если то, что сказал твой сенсей, правда, то мы находимся в присутствии Великой Матери, изначальной богини и родительницы всех драконов. Что ты имеешь в виду, Драйг? Ты хочешь сказать, что эта цыпочка — мать всех драконов?» — вскрикнул Иссей. «Мое лицо скривилось». И задергался глаз, а моя магия начала волнами исходить от меня. Заметил ли это виновник моего нынешнего состояния? Не, он, конечно, раздражал меня, когда находился по ту сторону экрана, но теперь, когда я вижу его своими собственными глазами, я хочу убить его, просто убить и забыть о нем, но нельзя, ибо я рискую полным исчезновением себя и своих слуг. Пожалуйста, помолчи, партнер, я не хочу... «Чтобы мы умерли так скоро после моего пробуждения», — сказал Драйг, почувствовав мою магию. «Уважаемый волшебник, могу я узнать, что здесь делает Великая Мать и Офис?» Видимо, Офис была слишком занята, так как вообще не обращала внимания на окружающие. «Хе, у дракона больше чувства такта, чем у этого извращенца». Сам же извращенец все еще пялился на Тиамат, но все же замолчал. «Великолепно, они живут со мной, и не беспокойся». «Хотя я и могу убить и тебя, и твоего нынешнего носителя, я не сделаю этого», — спокойным тоном сказал я и вернулся к Иссею, поставив на стол перед ним кое-что. «Ну а ты, извращенец Кун, раз я взял тебя на тренировку, то пора бы ее начать, и перед тобой индикатор твоего прогресса». Он взглянул впереди себя и, осмотрев это кое-что, спросил: «Сенсей, это же обычная тарелка с едой, не так ли? Я думал, что меня ждут адские тренировки». Недоверчиво спросил он: «О, дорогуша, ты даже не представляешь, что тебя ждет. Как я уже сказал, это индикатор твоего прогресса. Твоя задача – съесть все, что есть в этой тарелке и не потерять сознание», – сказал я и ухмыльнулся. «Ты же не хочешь подвести Риасан, не так ли?» «Конечно, я сделаю все, чтобы спасти президента», – вскрикнул Иссей и запихнул себе в рот ложку с содержимым тарелки. И, разумеется, он моментально потерял сознание. «Ах, тишина и покой, это был очень жестокий поступок, мастер», — заявил Эмия и материализовался. «Никто не может съесть это, не теряя сознание в процессе. Только этот ублюдочный священник мог сделать это. Впрочем, как и вся его семья, некоторые наверняка уже догадались, что я скормил извращенцу Мапатафу Катомине Едитион. Вы не можете осуждать меня за этот поступок. Да, это было жестоко, но он заслуживал этого. В любом случае, он весь твой, Эмия. Можешь делать с ним все, что хочешь, лишь бы он остался жив. Как-никак это нормально, когда один главный герой будет обучать другого, верно?» — спросил я, одновременно мысленно позвав двух слуг, с которыми планировал отправиться к Азазелю. Эмия сжал лицо рукой, но все же взвалил Иссея себе на плечо и ушел. «Хе, видимо, он понял, что противостоять мне глупо». Когда он ушел, ко мне подошли двое слуг, которых я позвал. «Ну, мастер, мы идем к твоему падшему другу?» — спросила да Винчи. Второй слуга лишь молча следовал за ней. «Ага, кстати, где Энкиду и Гильгамеш? Я не чувствую их поблизости», — спросил я. «О, они, Гильгамеш захотел повидать мир и взял с собой Энкиду. Не думаю, что мы увидим их в ближайшее время», — ответила она. Я кивнул. «Надеюсь, он не наткнется на неприятности в своем путешествии. Хе, кого я обманываю? Он обязательно наткнется на них, учитывая его характер. Остается только надеяться, что Энкиду как-нибудь сдержит нрав этого золотого засранца». «Нус, вы готовы?» — спросил я, и они кивнули. «Тогда отправляемся», — сказал я и телепортировался с ними. Минус ноль. Дом Азазеля. Мы появились в гостиной, где в последний раз я разговаривал с Азазелем. Осмотревшись, мои глаза увидели его, играющего в приставку и попивающего виски. Заметив мой взгляд, он повернулся и увидел меня с двумя слугами. «О, ты, наконец, навестил меня?» — спросил он и посмотрел на слуг. «Они, те самые слуги, о которых ты говорил. Какие прекрасные дамы. А он не меняется, не так ли? О, спасибо за комплименты, приятно познакомиться с вами, Азазель-сан. Я, Леонардо да Винчи, класс-кастер, но можете звать меня да Винчи-чан», — представилась да Винчи. Второй слуга промолчал. «Хаэм, да Винчи, Разве он не был мужчиной, и почему она так похожа на Мону Лизу? Спросил Азазель, а кем является вторая красивая дама? Не беспокойся об этом, Азазель-кун. Леонардо да Винчи, гений, этим все сказано. Она поможет тебе в работе со святыми механизмами, сказал я, а по поводу второго слуги. Что ты знаешь о первой школе сестер милосердия? Насколько я помню, ее первой руководительницей была Флоренс Найтингейл, ответил он, а спустя несколько мгновений его глаза расширились. Это она, не так ли? Поэтому ты мне и нравишься, Азазель-кун. Да, это она. И кстати, ее класс, Берсеркер, сказал я и, ухмыльнувшись, повернулся к ней. Найтингейл, как ты могла увидеть, Азазель ведет очень вредный образ жизни, выпивая по поводу и без. Думаю, ему необходимо лечение. Реакция была мгновенной. Она оказалась позади него и воткнула ему шприц с чем-то в нем. Что бы там ни было, он оказался парализован, даже не поняв, что случилось. Вы не должны злоупотреблять алкоголем, Азазель-сан. Это вредит вашему здоровью, сказала она с каменным лицом и, кинув его на свободный диван, достала откуда-то еще один шприц, но уже размером с взрослого ребенка. Вам нужно принять это лекарство, дабы избежать появления у вас синдрома зависимости от алкоголя. Сохранение вашего здоровья и жизни – мой приоритет, даже если мне придется покалечить вас в процессе. Глаза Азазель расширились и наполнились страхом, глядя на огромный шприц и приближающегося с ним слугу. Он взглянул на меня и да Винчи, молчаливо моля о помощи, но да Винчи просто сделала извиняющийся жест и отвернулась, так как уже была знакома с Найтингейл и ее методами лечения. А я просто мило улыбнулся и, помахав на прощание, телепортировался обратно в резиденцию Эмия. «Веселых тебе дней, Азазель-кун», — подумал я и направился к себе в комнату. «Клуб оккультных исследований будет отсутствовать в школе следующие 10 дней, так что можно навестить студсовет. Как-никак, Сона все еще должна мне косплей и фотосессию, не так ли?» С этими мыслями я лег спать, ожидая следующего дня. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 11. Академия Куа. Комната студсовета. В комнате студсовета, как обычно, кипела работа. Бумаги передавались от одного его члена другому, а легкий запах чернил щекотал обоняние. Чашечка кофе дымилась в моей руке, создавая приятное чувство тепла, и мой взгляд был направлен на моего оппонента по шахматам, который напряженно смотрел на доску и думал над своим следующим ходом. И все-таки, почему мы сейчас играем, Сона-сан? Разве вам не нужно работать, как остальная часть студсовета? Даже Цубаки-сан занята? Спросил я демона напротив себя, делая глоток из своей чашки. Не мешайте мне думать, сенсей, ответила она, не отрывая взгляда от шахматной доски. Мда, не на это я рассчитывал, когда пришел сюда. Как только Сона увидела меня, то сразу же усадила меня за стол и достала шахматы. Разумеется, демон Ситри вызвался проверить, были ли у нее улучшения с прошлого раза, и все вылилось в это. Может, стоит усилить не только самого главного героя, но и его окружение, это добавит ему стимула расти быстрее. А Сона и ее свита – прекрасное начало в этом. Хотя они и не обладают таким диким потенциалом силы, как группа Риас, у них имеются упорство и более компетентный король. Объективно, Сона лучше Риас. Это можно понять, даже имея минимальное знание о каноне ДХД. Там, где Сона собственными руками и умом вырвала себе свободу от навязанного родителями брака, Риас просто сидела и ждала своего спасения. Ни тренировок, ни попыток изучения брачного договора, ничего. Хотя это тоже можно объяснить. Алая просто не позволяет этому произойти. И это касается не только Риасы и ее мыслей, а вообще всех уроженцев этого мира. До входа из СЭФ сверхъестественный мир он находился в застое, как будто ждал именно этого события. Поэтому Насуверс так популярен. Он не ограничивает своих уроженцев в здравом смысле и росте, как это делает ДХД. Он позволяет себе двигаться вперед независимо от того, произошли ли события, записанные в корне или нет. Подумайте, вырвите Эмию Шира, главного героя Насуверса, из сюжета, а мир продолжит свое существование. Он подстроится под это изменение и будет двигаться дальше. Пятая война Святого Грааля все равно произойдет. А Грааль просто выберет случайного прохожего из массы, сделает его мастером Сейбер, как это случилось с мастером Кастера в четвертой войне. Как и говорил Арчер Эмия, он побывал во многих версиях войны, и каждая из них отличалась. Были даже те, где его молодой версии не существовало, хотя, казалось бы, в таком случае он тоже должен перестать существовать. Парадокс, парадокс, и людям, читающим фанфики по Насуверсу, интересен не сам персонаж, от лица которого идет повествование, а реакция местных обитателей на изменения, которые несет с собой этот самый персонаж. Причем, неважно, существовал он изначально в этом мире или нет, ведь, как я и говорил ранее, все там обладают адекватным здравым смыслом и не ограничены в своем росте. Да и история богаче, а вот в DXD, все вращается вокруг главного героя или драйга, минимум один из них обязательно должен существовать. Они, сила, движущая мир вперед, без них, застой и медленное вымирание. Почему Азазель позволил случиться инциденту с Кокобелем? Почему Риас не приложила никаких усилий по разрыву своей помолвки? Почему Офис была такой невинной, хотя ей неисчислимое количество лет? Все упираются в ограничения, которые были упомянуты выше. А причина популярности фэндома, женщины и гарем, очевидно, что слишком банально, на мой вкус. И что ты планируешь сейчас, Романи? Мысленно спросил Гэти, когда ты шел сюда, в твоих мыслях было лишь желание пошутить над этими демонами, но теперь раздумываешь о помощи им. Что изменилось? Может, я хочу увидеть их рост, без ограничений Алай? Кто знает, ответил я ему и серьезно взглянул на Сону. Сона Ситри, спокойным тоном сказал я, растворив в воздухе свою чашку с кофе, у меня для тебя предложение. Замерев на мгновение, она подняла свой взгляд и направила его на меня. Даже ее очки слегка перекосились каким-то образом. В ее глазах читалось удивление и непонимание. Это коснулось не только ее. Весь остальной студсовет прекратил свои дела и тоже уставился на меня, как будто в первый раз увидели меня, а тишина стала единственным звуком в комнате. Я даже мог услышать дыхание присутствующих. Хе, это из-за того, что я назвал Сону полным именем или моего серьезного лица. Я ожидал от вас многого, но никак не такого, сенсей, сказала Сона, поправив свои очки, но все же должна спросить, что за предложение. И я не думаю, что это ваша очередная шутка, не так ли? Нет-нет, я абсолютно серьезен. Я хочу предложить обучение тебе и твоей свите. Обучение, не принимайте мои слова за оскорбление вас, но вы не выглядите как компетентный наставник, сказала она и окинула меня сомнительным взглядом. Спасибо за добрые слова, Сона, подумал я и внутренне скривился. Тогда, как насчет демонстрации, а уже после нее ты дашь мне свой ответ, предложил я, пожав плечами. Хорошо, встретимся на поле за школой сегодня вечером. Если меня удовлетворят ваши навыки, мы обсудим условия вашего предложения. Боже, боже, она не понимает, насколько двусмысленно прозвучали ее слова. Мне даже не нужно оборачиваться, чтобы увидеть, как смотрела на Сону ее собственная свита. С румянцем на щеках и смущением, очевидно. Спустя пару секунд, это поняла и сама Сона. Она неловко отвернулась с лицом цвета спелого помидора, то и дело, поправляя свои очки. «Эн, не поймите меня, Эн, неправильно!» — вскрикнула она, пытаясь скрыть свое смущение. «Я не имела в виду, Эн, ничего непристойного, а она милая. Я про ее реакцию. Она похожа на котенка, пытающегося строить из себя невиновного. И даже ее привычка поправлять свои очки при волнении накидывала ей пару баллов. Сона – очень привлекательная девушка. И я не имею в виду то, что рассматриваю ее в качестве своей пары, а сам факт. К тому же, ей выделили слишком мало экранного времени в аниме только потому, что она не являлась частью гарема Иссе, хотя и была того же калибра, что и Риас. Но ничего, тренировка исправит этот недочет. В любом случае, я не против», — мимоходом сказал демон Ситри своим старческим голосом, на что я лишь пожал плечами. «Хаэм, что за намерение убийства, направленное на меня?» Я взглянул в сторону источника и увидел то, что ожидал увидеть. Глаза Саджина лились кровь и смотрели прямо на меня. «Ах, да, он же влюблен в Сону. Ну, могу пожелать ему удачи в этом. Можешь не беспокоиться, Саджи-кун. Я не собираюсь уводить твою любовь», — сказал я и ухмыльнулся. «Как-никак мне не чужда мужская солидарность». На мои слова он встрепенулся и покраснел. «Хех, настоящая любовь в чистом виде. А зачем я пожелал ему удачи? Ну, общество демонов не допустит такое. По крайней мере, пока их не осадит. В любом случае, увидимся на поле, Сона-сан», — сказал я на прощание и направился в медкабинет. «Раз до вечера еще есть время, то можно немного поспать. Минус 0. Академия Куа. Вечер. Как будет проходить демонстрация? Спросила Сона, глядя на меня, а ее свита стояла чуть позади нее. О, это довольно просто. Бой. Ты и вся твоя свита против меня. Сона недоверчиво уставилась на меня и нахмурилась. Впрочем, как и ее свита. Что вы имеете в виду, сенсей? Спросила Рея. Ага, что, вы не выглядите сильным. Поддержала ее Тамоя. О, это так? Ну, Романи действительно не создавал впечатления опасного человека. Можно и показать им пару фокусов. Я использовал создание территории, одновременно создав замкнутое поле, и щелкнул пальцами. В ту же секунду в небе появился огромный магический круг с печатью Соломона, и из него вылетела молния гигантских размеров, будто посланная самим Богом, и ударила за моей спиной. Бум! Раздался оглушительный взрыв, а облака рассеялись. Его импульс был настолько мощный, что повалил некоторых членов свиты Соны. Я почти уверен, что перед ними предстала картина из фильмов, где герой стоит на фоне взрыва, смотря прямо в камеру, и никак на него не реагирует, создавая эпичность момента. Почему я не реагировал? Я поставил два замкнутых поля, одно вокруг поля за Академией и второе вокруг себя. Возвращаясь к реакции на мои действия, я практически мог видеть, как глаза всего студсовета натурально чуть не вывалились из глазниц, а челюсти касались пола. Сон уже всю перекосила, а ее очки упали на землю и разбились. Но самый впечатлительный был Саджи. «Черт возьми, что это было?» – вскрикнул он, глядя своими испуганными глазами то на меня, то на место удара. Думаю, он выразил мысли всего остального состава студсовета, учитывая взгляды, которые я получал. Они молча смотрели на меня, пока я спокойно стоял перед ними. В их глазах читались множество эмоций. Шок, недоверие, волнение, страх и много чего еще. Полагаю, они не ожидали увидеть такое от хилого человека, вроде меня. Разве они не знают, что внешность может быть обманчива? Хех, почему бы не взбодрить их? Ну что, начнем, Сатан? Спросил я и ухмыльнулся, глядя на них. Минус 0. АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 12. Академия Куа. Вечер. Опять же, я, возможно, переборщил. Почему? Удар моей молнии превратил территорию размером с половину футбольного поля в пыль, а студсовет все еще не пришел в себя. И мы стоим так уже минуту. Сона-сан, спросил я. А, хе. И это было все, что она могла из себя выдавить. Ну, хотя бы она пришла в себя. Мы продолжим. КХМ, откашлялась она и, выпрямившись, ответила, вы дадите нам пару минут на обдумывание стратегии, ее необходимо доработать, и вы же будете сдерживаться, не так ли, сенсей? Я не хочу, чтобы моя свита попала под удар заклинания такой силы и получила травмы. К тому же, почему я не могла увидеть вашу магическую печать? Она казалась размытой. Я лишь пожал плечами и сел на только что созданный стул, дав ей и ее свите время на подготовку. «Неплохо», — выдал демон Ситри, «она напугана твоей силой, но все еще сохранила свой настрой и хочет опробовать свои силы. Моя кровь все еще сильна, как я могу видеть, в отличие от других. Это оскорбление, Ситри?» — спросил Баэль. «Ты забыл, что она слабее моего потомка?» «Она и мой потомок, Баэль», — вмешалась Гримари. «И что значит твои слова, Ситри?» «Как будто вы и сами не поняли», — ответил Ситри. Он даже не пытался скрыть насмешку в своих словах. «А ты набрался храбрости, а?» — с вызовом просила Гримари. «Полагаю, что-то никогда не меняется», — вставил слово Феникс. «Тебя не спрашивали, Феникс», — заявил Баэль. «Да, хватит, перестаньте вести себя как дети», — вмешался Гаэтия. «Мда, и мне придется мириться с этим. Спасибо хоть, что звери добросовестно играет роль родителя. Думаю, я бы сошел с ума, если бы слышал споры 72 столпов в своей голове 24/7, а по поводу печати, я решил скрыть от их восприятия печать Соломона, так как даже не хочу представлять, какое волнение это создаст. Возможно, именно Сона и ее свита не знают о ней, но не ее сестра. Встрепенется не только общество демонов, но и вся библейская фракция. А мне это нафиг не надо. Боишься славы, Романи Архиман? Мысленно спросил Гаэтия, явно ехидничая. «Разве это не сыграет тебе на руку, если ты поговоришь с главами фракции держать в секрете этот факт, разумеется?» «О, когда это ты стал мыслить так широко, зверь-кун? Раньше ты бы просто предложил ворваться с ноги в их штабы и применить силу», — подметил я, И что это за ехидство в твоем голосе? Становимся человеком, а мы умеем адаптироваться. К тому же, мы, человечество, только в другом виде. Так что твои насмешки не имеют смысла, волшебник. Хех, а он растет, в любом случае, пора бы вернуться к Соне. Посмотрев в сторону студсовета, я увидел, что они сгруппировались и приняли боевой порядок. Думаю, можно дать им, Соне, небольшую мотивацию. Ах, да, я забыл кое-что упомянуть. Если вы сможете нанести мне хотя бы один удар, я готов забыть твой долг, Сатан, сказал я и мило улыбнулся. Как только я сказал эти слова, лицо Соны приняло очень серьезное выражение. Мои слова действительно мотивировали ее, но самый мотивированный стал Саджи. «Я защищу честь президента», — вскрикнул он и побежал на меня, активировав свой святой механизм. Ага, неудивительно, что он и Иссы так хорошо поладили. Он добежал до меня и замахнулся, пытаясь сделать удар, но так и не сделал его. Я не двигался. О, нет, но из-за моего плеча вылетел кулак из маны и отправил Саджи в полет, вырубив его. «Полагаю, это не было частью плана?» – спросил я, посмотрев на Сону. «Атакуем!» – вскрикнула она в ответ. «Аво, впечатляет!» Она ни секунды не колебалась и отдала приказ об атаке. «Хорошие качества для лидера!» Моментально в мою сторону рванули Цубаки, Цубаса и Тамое, а Мама, Рея и Сона начали стрелять в меня своей магией. В ответ на их ход, передо мной появились 13 магических кругов. Используя один из них, я создал завесу пыли с помощью порыва ветра, которая ограничила обзор первой троицы. Из остальных вылезли мечи и, выстроившись в две волны, направились к своим целям. По два меча на каждого члена студсовета. Разумеется, мечи были непростые. Мечи первой волны имели максимально ослабленные свойства двух благородных фантазмов, разрушителя правил для арьергарда и хрунтинга для авангарда. Мечи второй волны таких свойств не имели. Зато в них я встроил фехтование на уровне Эми и сокрытие присутствия ассасина соответственно. «Осторожно!» – вскрикнула Рея, увидев завесу, и попыталась развеять ее. Но ее попытка не увенчалась успехом. Первая волна мечей рассеяла заклинание арьергарда, и в то же время остановила наступление авангарда свиты Соны. Вторая же смогла добраться до целей под прикрытием первой и начала атаковать. Цубаки, Цубаса и Тамои вступили в ближний бой с мечами второй волны и могли кое-как держаться, в отличие от остальных. Сона успела заблокировать меч, а вот Мама и Рея проиграли в ту же секунду, как только до них добрались предназначенные им мечи. Они остановились у их горла, полностью исключив их из поля боя и взяв в заложники. «Мы сдаемся», — заявила Сона, увидев это и устало вздохнув. Студсовет прекратил свою деятельность, а я развеял мечи, превратив их в крупицы света. Все закончилось в первую минуту боя, а Сона и ее свита были разочарованы, если не сказать больше. «Ну, я должен был показать им разницу в навыках ведения боя, не так ли? Это придаст им дополнительную мотивацию к обучению как-никак. Я дал им пару минут на то, чтобы они пришли в себя. Итак, что мы поняли из нашего боя, Сона-сан?» — спросил я, глядя на нее. «Как ты могла заметить, тебе и твоей свите предстоит довольно долгий путь. Ты недооценила противника, что вылилось в потерю твоей единственной пешки. Одновременная атака с дальней и ближней дистанции хороша, и она бы сработала, если бы твой арьергард был способен на самозащиту в случае прорыва авангарда, разумеется. Но, увы, это не так. Если бы это было реальное поле боя, то закончилось бы все плачевно. Есть что добавить? Я была чересчур самоуверена», — сказала она, разочарованно вздохнув и опустив взгляд. «И я буду благодарна за ваши будущие наставления, сенсей. Она умеет признать свои ошибки. Неплохо», — мысленно заявил демон Ситри с ноткой гордости в голосе. Я лишь кивнул на его слова. Она, в отличие от Риас, просто приняла эту часть себя. Вторая бы кинулась на меня, швыряя своей силой разрушения направо и налево. Хех, тогда, встретимся завтра в это же время в этом же месте. Я не специалист по ближнему бою, но у меня есть парочка идей на этот счет, — сообщил я. На этом я откланяюсь. Я телепортировался домой, и, разумеется, я не стал убирать беспорядок, который оставил, хотя и мог бы не делать этого. Им пока рано знать о возможностях создания территории. К тому же, восстановление повреждений позволит им отвлечься и подумать. Хех, какой я хороший наставник. Минус ноль. Резиденция Эмия. Задний двор. Как только я прибыл на задний двор резиденции, то услышал крики извращенца и свист летящих стрел. В принципе, это не задний двор, а просто лес за домом, который используется как двор.